Глава 10. Работа спорилась. В довольно короткое время Королев справился с шаблоном, сделав точное подобие схемы, аккуратно перенеся ее на листы металла. Потом он нарезал аккуратную стопку хомутов, на что у него ушло в общем 3 смены. Кульков, иногда работавший вместе с ним, с довольным видом посмотрел на высокую стопку готовой продукции. Хлопая по плечу Петровича, он сказал, перекладывая сигарету из одного угла рта в другой: «Теперь за этим богатством придет человек оттуда», – он показал пальцем вниз, – «надо только звонок сделать». Он сразу же набрал номер на настенном телефоне и отчитался кому-то о проделанной работе. Потом снова набрал номер и сказал, что можно подъехать. Через час приехал знакомый Петровичу огромный кладовщик и, пожав руки обоим слесарям, погрузил все на ту же самую телегу, на которой Королев привез сюда металл. Все это время Наумочкин так и не появлялся в поле зрения Петровича, и только под конец 3-й смены он пришел в слесарку какой-то возбужденный, с дрожащими руками и бледным лицом. Он старался скрыть волнение, но актер из него был неважный, что сразу вслух отметил Королев, уставший за 10 часов работы. Сейчас он не старался быть деликатным и чутким к своему гиду. «Че случилось, ТСС?» – устало спросил он Наумочкина. Тот вытер лоб, который не был потным, и это тоже Петрович про себя отметил. Вздохнул тяжко. «Понимаете, в чем дело, уважаемый Григорий Петрович?» «Ну», – отозвался Петрович, – «ваша работа нужна всем на этом, как бы сказать, предприятии, и мы ценим ваш труд, стараемся хоть как-то помочь вам материально». «Увольняете, что ли?» – ровным тоном спросил Королев, стараясь показать, что ему все равно. «Нет, нет», – заторопился Наумочкин, – «вы не так меня поняли». «А как я должен вас понять?» «Слушайте, не перебивайте. Ваша работа высоко оценена там», – он показал пальцем вверх. «Вы все, работники данного предприятия, видны начальству как на ладони. Ваше поведение в целом удовлетворительное и даже скорее положительное, в отличие от...» Он покосился на Кулькова, который в это время стоял около инструментальных шкафов и искал напильник. Королев удивленно посмотрел на Наумочкина. «А что с ним не так?» «Не все сразу, а лучше не здесь. Позже я встречу вас в столовой, и мы все обсудим. Только прошу вас о нашем разговоре молчок». Королев кивнул, и Наумочкина как ветром сдуло. Сразу после смены Королев пошел на ужин, надеясь там встретить Наумочкина, чтобы поскорее завершить разговор. Но тот в столовой так и не появился, что неприятно подействовало на Петровича. Он понял, что СС хочет предложить ему какую-нибудь гадость, с которой справится только он. Когда Королев появился в комнате отдыха, он увидел Наумочкина около своей тумбочки. Тот что-то разглядывал на столешнице, хотя Петрович, кроме будильника и бутылки с водой, ничего там не держал. Он подошел к своей кровати. «Ну, здравствуйте», – сказал он. Наумочкин слегка подпрыгнул от неожиданности. «Ах, вот вы где! А я ищу, ищу!» «Что вы хотели?» – спросил Королев, снимая ботинки, давая понять, что сейчас ляжет спать и пора закругляться с разговорами. «Не торопитесь так, уважаемый Григорий Петрович. Дело у меня к вам не совсем обычное. 5 дней назад случилось кое-что странное, что требует вашего, так сказать, участия в разъяснении». «Что там еще случилось?» «Да не перебивайте же меня!» — чуть не крикнул Наумочкин, но тут же осекся, боязливо оглянувшись, хотя рядом никого не было. «Мне нужно знать, где вы были 14 декабря с 10 утра до 4 вечера». Королев наморщил лоб, делая вид, что вспоминает, хотя тут и вспоминать было нечего. Почти весь день он был на 7-километровой глубине на складе. Так он и сказал об этом Наумочкину. «Кто может это подтвердить?» – холодно спросил тот. «Кульков», – уверенно ответил Петрович, – «а также майор Орешников или Орешкин, я не помню, мы с ним ездили тогда на склад». «А еще вопрос. Кто пользовался пропусками в метро и лифт?» Королев молча уставился на Наумочкина. Ему так хотелось сейчас врезать по золотым очкам грязным своим рабочим кулачищем, что аж в спине заныло от напряжения. «Ясен пень, майор». «Какой майор? Вы совсем оглохли?» — заорал Королев, чем привлек внимание своих соседей, сосредоточенно разыгрывавших сицилианскую защиту. «Я же говорю, Орешкин, майор, он приходил к нам в мастерскую в 10 утра». Разбушевался Королев после трудных рабочих дней, И теперь ему было все равно, что подумают окружающие о его примерном поведении. «Вы ручаетесь за свои слова?» – спокойно спросил Наумочкин, нисколько не испугавшись грозного вида Петровича. «Ручаюсь!» – крикнул Королев и бросил спецовку на пол с таким видом, будто сейчас он сделает то же самое с СС и отпинает его ногами. Наумочкин был невозмутим, будто не слышал ни единого грозного слова в свой адрес. Он спокойно смотрел холодными серыми глазами на взбунтовавшегося слесаря и готовился дать ответ. Наконец он сказал: «Никуда не уходите отсюда, за вами придут». Он встал и ушел, не оглядываясь, оставив Королева в полнейшем недоумении. Тот сел на кровать, чувствуя, как одеревенели ноги. Он протянул руку за бутылкой с водой, сжал и так уже мятый пластик и сделал три больших глотка, поперхнувшись при этом. Когда он откашлялся, некоторые смотрели на него с сожалением, будто сейчас перед ними сидел пропащий человек, которому оставалось лишь одно – пустить себе пулю в висок из наградного пистолета, которого у него отродясь не было. Королеву стало не по себе от этих взглядов, и он встал, собираясь было выйти из комнаты. Дорогу ему преградил великан-бородач Лютте и громовым голосом сказал: «Вас же предупредили, чтобы вы не уходили». Королев не ожидал такого препятствия. «Мне только в туалет», – жалобно сказал он. «Туалет за вашей спиной, если вы забыли», – спокойно ответил Лютте и свои огромные ручищи показал Петровичу, куда нужно идти. Петрович вздохнул и пошел обратно к своей кровати. Лютте продолжал стоять у двери, чтобы Королев не сбежал, и он постарался запомнить этот момент на всякий случай. Через 20 минут два охранника в черной форме пришли за ним. Королев зачем-то про себя отметил, что их форма была не такой, как у тех с автоматами, которые стояли в коридоре. «Значит, они из другого ведомства», – подумал он. «А, собственно, какая разница, если ему вменяется неизвестно что и...» Он не успел додумать, охранники подошли к Королеву, молча взяли его под руки выше локтя и вывели из комнаты. Гулкие шаги раздавались в длинном коридоре, Королева вели на допрос. Шли они недолго, метров 100 от комнаты отдыха. Остановились перед дверью, на которой было написано «Смотровая», и ниже «Вход по предварительной записи». Королев никак не мог вспомнить этой надписи, а ведь он каждый день проходил мимо этого кабинета. Его втолкнули внутрь. Довольно маленькое помещение с парой столов и тремя стульями было хорошо освещено. На одном столе стоял огромный ноутбук, таких Петрович даже в рекламе не видел. За другим сидел человек с неприятным морщинистым лицом и в такой же, как у охранника, в черной форме. «Ну-с, господин Королев, добрый вечер», – тихо сказал он. «Для вас я буду господин Штук. Не стесняйтесь, присаживайтесь». При этом он указал на стул, стоявший тут же около Петровича. Королев сел. Еще несколько минут назад единственным его желанием было лечь на всю кровать и заснуть младенческим сном. Теперь же у него появилось совершенно другое желание – поскорее отсюда убраться, оставив господина Штука со своими прихвостнями. «Чего вам от меня надо?» – усталым голосом спросил он, бросив взгляд на столешницу, покрытую стеклом. Блик от настольной лампы больно ударил по глазам. Королев отвернулся и стал смотреть в пол. Серый с разводами линолеум гораздо более привлекал его внимание, нежели глубокие морщины дознавателя. «Ничего особенного мы от вас не потребуем, уверяю вас», – мягко сказал Штук. «Прошу вас лишь об одном, а именно повторить свой рассказ о том, как вы побывали на складе номер 3». Королев вздохнул. «Я все рассказал Наумочкину, но он подтвердит». Штук внимательно посмотрел на Королева. «Не волнуйтесь, он уже все подтвердил. Теперь мне важно услышать это от вас, где и при каких обстоятельствах вы познакомились с майором Орешкиным». Королев посмотрел тяжким взглядом на Штука и нудным голосом стал давать отчет. «Он пришел в мастерскую вместе с Кульковым». «Стоп!» – оборвал его Штук. «Вы сами видели, как Кульков привел офицера?» «Нет, когда я туда пришел, он уже был в мастерской. Кульков представил нас друг другу и сказал, чтобы я шел вместе с майором на склад за листовым металлом. У нас очень большой заказ, на который отводилось мало времени. «Я вас не о заказе спрашиваю, не надо лишних подробностей. Отвечайте четко на поставленные вопросы. Итак, майор уже был в вашей мастерской, когда вы туда пришли, так?» «Так». «Что конкретно сказал вам Кульков по поводу вашей поездки на склад?» Королев напряг память. «По-моему, он сказал, что материал нам привезти не смогут, и я должен сам туда поехать в сопровождении майора». «Постойте», – перебил его дознаватель. «Он именно сказал «в сопровождении»?» Королев пожал плечами. «Ну, вроде бы так, или вернее, он имел в виду именно сопровождение, потому что я не знаю дороги до этого склада, и поэтому, рассуждая логически, так, остановитесь, не надо мне тут вашей логики. Я вас еще раз спрашиваю, было ли произнесено слово «сопровождение»?» «Кажется, нет или да, и я не помню», — ответил Королев. «А какая разница?» Штук встал из-за стола и сделал пару шагов к другому столу. Постояв там несколько секунд, он вернулся и снова сел на свое место. «До меня дошли сведения, что Кульков то утро не сказал вам ни слова. Получается, что вы сами ушли с офицером, покинув рабочее место». Королеву надоели эти разговоры, он, заметно повысив голос, спросил. «Да в чем дело-то? Я что, украл лишний лист со склада или майор этот чего-то спер?» Тут Штук усмехнулся и прогнусавил какой-то блатной мотивчик. «А не карманник я и не налетчик. Я просто слесарь, водопроводчик». «Простите, что вы хотите этим сказать?» – не удержался Королев, видимо, желая уточнить, не к нему ли относятся эти слова. Штук вяло махнул рукой, что было читаемо, как «отстать, милейший». Потом, не глядя на Королева, он повертел на столе какую-то бумажку и ответил. «Дело в том, уважаемый Григорий Петрович, что никакого майора Орешкина на объекте нет и никогда не было». Королев откинулся на спинку стула, отчего тот жалобно затрещал. «То есть, как это не было, а с кем я, по-вашему? Я с ним, как вот с вами сейчас, разговаривал, вернее, пытался. Он молчун какой-то ненормальный». «Ах, он еще и молчун!» – перебил его Штук и как-то горько усмехнулся. Потом он пристально посмотрел в глаза Королеву, будто проверяя, можно ли с ним говорить серьезно, и сказал. «Ну ладно, не будем ходить вокруг да около. Короче, на записях видеонаблюдения вы на протяжении всего пути от мастерской до склада были один». «То есть, не пойму вас. И не надо ничего понимать. Аппаратуру не обманешь. Она выдает честные данные. И данные эти таковы, что никого рядом с вами в тот день с 10 утра до 4 вечера не было». Королев уставился на Штука неверящим взглядом. «Вы понимаете, что несете сейчас бред, а? Как я, по-вашему, прошел в метро, сел в лифт, прошел на склад, получил металл и все без пропуска? Может, вы еще скажете, что и Кулькова не видели?» «Может быть, и скажу, но не сегодня. К тому же в вашей слесарке никаких камер нет, так что, увы. Но вот что интересно, как вам все это удалось провернуть?» Штук с каким-то странным удовольствием откинулся на спинку стула, но тот, очевидно, был новый, потому как не издал ни единого звука. «Так что же мы с вами будем делать, господин Королев?» «Проверьте меня на детекторе лжи», — с уверенностью ответил Петрович. «Мы здесь такой ерундой не занимаемся», — отрезал Штук. «Ну тогда покажите мне запись с видеокамер, чтобы я сам убедился, что был неправ». «Хотя какого черта я несу, и как я могу быть неправ?» «Элементарно, друг мой», — ответил Штук. «Вы захотели обманным путем проникнуть в святая святых острова и...» «А уж что вы хотели сделать дальше, этого даже я предположить не могу». Тут он на секунду замялся. «Но вообще-то запись показать можно, хуже уже не будет». С этими словами он перешел к столу с огромным ноутбуком и, включив его, посмотрел на Королева такими глазами, будто хотел его еще чем-нибудь обрадовать. Королев невольно вобрал голову в плечи, предчувствуя, что ничем хорошим это не кончится. И вообще, сколько там дают за государственную измену, если он пойдет по этой статье? Штук повернул ноутбук экраном к Королеву и, наклонившись над столом, сделал несколько нажатий на клавиатуре. Потом с кряхтением разогнул спину и вернулся за свой стол. Все время, пока Королев смотрел запись, Штук, уставившись в потолок, раскачивался в кресле, будто успокаивая себя перед ответственным событием, которое вот-вот произойдет. Надо только подождать 10 волнительных минут, пока подозреваемый окончательно убедится в том, что теперь ему крышка. В это время Королев напряженно всматривался в экран ноутбука и ожесточенно грыз ногти. Эту дурацкую привычку он оставил еще в школе, когда начали ныть передние зубы, а сейчас, спустя почти 30 лет, она вдруг к нему вернулась, и он, щелкая зубами, отгрызал ноготь за ногтем. В лице Штука Петрович выглядел полным психом, пойманным с поличным, жалким маленьким человечишкой, который с минуты на минуту окажется в карцере, а потом его переведут в тюрьму на материк. Но это будет уже вне компетенции Штука, ведь главное он уже сделал – поймал негодяя. Петрович следил за своими перемещениями, не отрываясь от экрана. Вот двери слесарки, вид сверху и сбоку. Королев вошел в дверь. Таймер на записи четко зафиксировал время – 10:00. Ничего не происходило около 5 минут. В 10:06 Королев вышел из слесарки и один пошел по коридору по направлению к метро. Петрович удивленно посмотрел на Штука. «Быть этого не может», тихо прошептал он. «Вы дальше смотрите», – отозвался дознаватель, не поворачиваясь к Королеву. В этот момент он увлеченно рассматривал фотографию какой-то женщины, сидевшей на скамейке городского парка. Фотография висела справа от Штука, поэтому он с нескрываемым удовольствием отвернулся от Королева, полностью окунувшись в атмосферу парка, где, судя по тяжелым листьям, наклонившим ветви деревьев, только что прошел дождь. Петрович увидел, как у Штука появились складки под ушами. Видно, что он ухмылялся, радуясь своей победе над ним, Королевым, простым беззащитным человеком. Петрович перевел взгляд на экран, камера в это время переключилась, показывая Королева, идущего издалека и иногда машущего руками, будто он с кем-то разговаривал. Как раз в этот момент Штук повернулся к Петровичу. «О чем вы говорили в то время, не припомните?» – ехидно заметил дознаватель. «Не помню», – ответил Королев. «Я вообще ни с кем не разговаривал в то время». «Ах да», – ударил себя по лбу Штук. «Майор-то у нас молчун. Как я мог об этом забыть?» Далее камера переключилась на вид около входа в метро. Королев видел, как он сам подошел к стеклянной двери и, не дотрагиваясь до ручки, открыл ее. «Стоп!» – крикнул Штук и, вскочив с кресла, подлетел к ноутбуку. Нажав паузу, он сказал: «Видите, здесь вы лезете в карман и что-то хотите достать. Что тогда было у вас в кармане?» «Не помню», — ответил Королев. «А что сейчас там лежит?» Петрович полез в карман своего рабочего халата и достал небольшую горсть разных предметов. Пропуск от мастерской, конфету, захваченную в столовой, кусок стальной проволоки и какую-то мятую бумажку. «Больше ничего?» — осведомился дознаватель. «Нет», — ответил Петрович и на всякий случай хлопнул себя по бокам. «Ну, до этого времени вы могли уже поменять содержимое своих карманов, так что нет, не годится этот тест». «Какой тест?» «Проверочный», — вновь усмехнулся Штук. «Мы могли бы провести обыск ваших личных вещей и обязательно это сделаем. Но прежде скажите, как скоро вы собирались бежать с острова?» Королев в удивлении поднял плечи. «Я вообще никуда не собирался бежать». Дознаватель молчал, позволив ему сделать маленькую передышку. Потом Петрович вскинул вдруг голову, глаза его блеснули странным огнем, и он быстро заговорил. «Вы еще раз посмотрите на последние кадры». «А что не так в последних кадрах?» – развел руками Штук. «Нет, вы посмотрите, а я потом скажу». Штук со вздохом отмотал назад несколько секунд. Вот Королев идет по коридору, вид спереди, камера в этот момент стоит над дверями метро. Вот Королев подходит к стеклянным дверям, и камера поворачивается вслед за ним. На ней установлены датчики движения. Как только он оказался около двери, тут же залез в карман и... дверь открылась. «Обратите внимание», — сказал Королев, — «какое расстояние от меня до двери?» Штук прикинул и ответил: «Сантиметров 30-40, и что?» «Видите, я вообще не касаюсь ручки двери». «Но вижу», — «А еще я вижу, что в кармане у вас может быть устройство, которое дистанционно открывает дверь». «Откуда же у меня такое устройство?» «Вот мы и выясним». «Подождите, отмотайте еще раз назад и приблизьте тот кусок, где я стою в метре от двери». Штук снова тяжело вздохнул и прокрутил назад. «Ну и что я должен здесь увидеть?» Королев молчал, вот он в метре от двери. «Замедлите, пожалуйста, этот фрагмент». Штук нажал клавишу несколько раз, видео затормозилось и медленно поползло вперед. Королев по-прежнему стоял в 40 сантиметрах от двери. Вдруг около щели считывателя пропусков мелькнул какой-то предмет, напоминавший тряпку, которой смахнули пыль. Едва видимая тряпка коснулась щели считывателя и тут же пропала. «Видели? Нет, вы видели?» – вскричал Королев. «И что тут такого? Обыкновенный блик от стеклянной двери», – невозмутимо ответил Штук. «Какой же это блик? Почему до этого никаких бликов не было? А тут, когда я подхожу к дверям, он вдруг появляется. Как это можно объяснить?» Несколько мгновений Штук стоял молча, глядя на экран ноутбука и задумчиво потирая красный подбородок. Королев понял, что тот находится в неожиданном для него тупике и не знает, как продолжить разговор. Еще через секунду Королев услышал сухое «разберемся», произнесенное так тихо, будто это был неведомый потусторонний шепот. В груди Петровича разлилось приятное тепло, как после чашки горячего чая. Теперь молчал он, давая возможность дознавателю в полной мере осознать свою оплошность из-за торопливости или по причине долгожданного стремления поймать предателя, или из-за еще каких-нибудь желаний, о которых можно было лишь догадываться. Но Петровичу было в этот момент решительно наплевать, лишь бы поскорее отсюда убраться и лечь на свою любимую кровать, уснув сладким сном. До Королева в критические минуты доходило, как до жирафа, и он прекрасно об этом знал. Вот и сейчас, ни с того ни с сего, он спросил о том, о чем в принципе и не надо было спрашивать. «А что вам сказал сам Кульков? Вы же его тоже допрашивали?» Штук пожевал нижнюю губу, потом медленно ответил. «Никто его не допрашивал. Исчез ваш Кульков». «То есть, как исчез?» Королев уставился на Штука, и тот вдруг подавился собственной слюной. Когда он откашлялся, то сказал последнее, что должен был услышать Королев. «Вы сейчас идите к себе. Если будет нужно, мы вас вызовем. Вы свободны». «Но как же так? Где Кульков-то?» – не сдавался Петрович. «Я же сказал вам, позже мы вас вызовем и доложим о результатах. Свободны!» – прошипел Штук и кивнул охранникам, все это время стоявшим в кабинете возле дверей. Они подошли к Королеву и взяли его под руки, как в прошлый раз. «Отпустите, я понял», – сказал Петрович, освобождаясь от цепких рук охранников. Те его отпустили, но не отошли ни на шаг, давая тем самым понять, что могут повторить то, что сейчас сделали. Петрович обошел их с правой стороны и вышел из кабинета, не закрыв за собой дверь. Он шел по коридору до своей комнаты, как в тумане, не видя перед собой ничего, кроме белых глянцевых стен. С трудом передвигая ноги, Королев все-таки дошел до комнаты отдыха и тут же упал на свою кровать, не успев раздеться. Так он и уснул тяжелым, неприятным сном. Глава 11. Когда Королев проснулся, в комнате отдыха никого уже не было. Поняв, что проспал первый раз в жизни, он тяжело открыл глаза и посмотрел в высокий серый потолок, одновременно прислушиваясь к тихому шелесту лопасти кондиционера, висевшего на 6-метровой высоте прямо над его головой. Разноцветные ленточки, привязанные к защитной решетке, болтались от искусственно создаваемого ветра, словно здесь в комнате была открыта маленькая никому незаметная форточка. «Если превратиться, допустим, в муравья», – лениво рассуждал Петрович, глядя полузакрытыми глазами на никелированную решетку огромного вентилятора, «то сейчас же можно вылезти на свободу. Тогда можно будет навек забыть и о Штуке, и о Кулькове, и об этом вездесущем Наумочкине, которого он прозвал про себя Гауптштурмбанфюрером. Но если он упадет на меня», – влезла ни с чего ни с сего неудобная мысль, когда кондиционер вдруг зажужжал громче обычного, «этот чертов секретный объект лишится ценного слесаря. Отбежать я, конечно же, не успею, поэтому...» «Ладно, хватит дурака валять, пора и за работу браться. Тяжело вздохнув, он встал, застелил постель, глотнул воды из бутылки и неспешно побрел в столовую, машинально здороваясь с теми, кто его торопясь обгонял или шел тяжелым шагом навстречу со смены. Ежедневные повторяющиеся действия называются режимом. Тот, кто соблюдает режим, соблюдает дисциплину. Сегодня Королев нарушил и то, и другое. Вместо того, чтобы сразу идти в столовую, он остановился около того таинственного кабинета, в котором его вчера допрашивали. В ту же минуту какой-то сквозняк пролетел по коридору. Петрович невольно поежился и снова втянул голову в плечи, как вчера перед начальником охраны, будто его вытолкнули из теплой комнаты на мороз. Обычно природа закладывает в живое существо чуточку страха, и то существо сторонится тех мест, где ему однажды было плохо и страшно. Но Королеву, судя по всему, этого охранительного чувства досталось гораздо меньше, чем остальным. Сейчас ему, несмотря на возродившийся секундный страх, было интересно узнать, что же в конце концов с ним произошло тогда, 14 декабря, наивно думая, что кто-то будет разговаривать с предполагаемым подозреваемым. Петрович для чего-то слегка нагнулся вперед и постучал в дверь таинственного кабинета. На его часах в этот момент было 11 утра. Ему никто не открыл, он забарабанил сильнее, результат тот же. «Наверное, сегодня у них неприемный день», – саркастически подумал Петрович и пошел в столовую, где не ел со вчерашнего вечера. Как только он открыл двери столовки, тут же при входе столкнулся с Наумочкиным. «Надо поговорить», – шепнул Наумочкин и потянул его за рукав в коридор. «Раз надо, поговорим», – невозмутимо ответил Петрович, выходя вслед за гидом. «Слышал, вчера с вами произошло необыкновенное приключение», – спросил Наумочкин с любопытством, заглядывая в глаза Королеву. Петрович равнодушно ответил. «Ну, вы же и так все знаете, зачем тогда спрашивать?» Наумочкин в нерешительности помялся, не ожидая такого отпора. Да, теперь было видно, что Королев изменился за прошедший месяц. Новичок стал почти своим на этом предприятии, чуть жестким, слегка упрямым, наполовину закаленным после испытаний на себе прелести мягкого допроса. С таким человеком можно попробовать иметь дело. Такое заключение читалось сейчас в глазах Наумочкина, но Королев не обратил на это внимания. Ему по-прежнему чертовски хотелось есть, а еще больше спать, так как вид встревоженного Наумочкина начал утомлять. «Чего вы хотите?» – спросил Королев, разворачиваясь в сторону входа, чтобы снова попытать счастье попасть в столовую. «Да ничего я не хочу», – с улыбкой ответил Наумочкин. «Наверное, это вы хотели у меня что-то спросить, а я с удовольствием бы ответил на все вопросы». «А с чего вдруг такая щедрость?» – спросил Королев, щуря один глаз, будто туда попал сигаретный дым. «А я всегда был к вам благодушно настроен, разве это не было заметно? Вы мне нравитесь, Григорий Петрович, вы честный, открытый, простой человек, который не будет врать, не будет таить камня за пазухой, чтобы в критический момент ударить ближнего по башке. Таких людей нынче редко встретишь, тем более здесь, но это тема для другого разговора». «Так что же вы от меня хотите?» – вновь спросил Королев. «Понимание, Григорий Петрович, обычного человеческого понимания того, что другие не хотят вам плохого, а совсем даже наоборот. Вот, например, скажите честно, вас вчера спрашивали об офицере, с которым вы отправились на склад?» «Да, спрашивали», – ответил Королев, замедлив шаг к ближайшему столику, за которым пока было пусто. «Что конкретно они вам сказали?» Королев почесал небритый подбородок и отодвинул от столика ближайший стул. «А вы уверены, что мне можно об этом рассказывать?» «Не волнуйтесь, Григорий Петрович, они сами просили меня с вами поговорить». Наумочкин улыбнулся, что было совершенно не кстати. Королев вырвал, наконец, свой рукав из цепких пальцев Наумочкина и с раздражением выпалил. «Да пошли вы к черту со своими просьбами, им надо, пусть меня и вызывают. Вам я ничего говорить не буду». «Григорий Петрович, давайте не будем ссориться. Я хочу вам помочь. Хочу, чтобы вы в дружеской, спокойной обстановке все мне рассказали. Бывает так, что при душевном разговоре всплывают такие детали, которые очень потом помогают в расследованиях подобного рода». «А вы уверены, что мы друзья?» — зло спросил Королев. Наумочкин развел руками и покачал головой. «А как же, конечно, мы друзья, только вы еще этого не осознали. Только представьте, что мы, находясь на 3-километровой глубине, каждый день делаем свое дело, каждый день сталкиваемся друг с другом, жмем руки, разговариваем. По-моему, налицо все признаки настоящей дружбы». Королев искренне посмотрел на него. «А вы уверены, что не пропустили ни одного признака? А то, знаете ли, я когда-то в детстве читал про взаимовыручку, например, или...» Наумочкин положил ему руку на плечо. «Ну и, конечно же, я всегда помогу вам в трудную минуту, точно так же, как и вы поможете мне, не так ли?» Королев стряхнул руку Наумочкина со своего плеча и, немного помолчав, задумчиво на него посмотрел, как бы взвешивая только что произнесенные им слова на своих весах правды и лжи. Он неуверенно кивнул. «Да, в чем-то вы, может быть, и правы, только я думаю, что наш разговор мало что изменит». «Григорий Петрович», — улыбнулся Наумочкин, — «не волнуйтесь по пустякам, ответьте всего лишь на один вопрос. Что они спрашивали об офицере?» Королев на секунду задумался, вспоминая, что никаких документов о неразглашении он в том кабинете не подписывал и никаких обещаний с него не брали, а посему можно и рассказать. «Они сказали, что того офицера не было и что я все вру. Это в общих чертах». «А поконкретнее?» «А конкретнее я им сказал, чтобы они внимательно посмотрели записи с камер наблюдения. Там что-то мелькнуло как раз тогда, когда я входил в метро». «И что это было?» Наумочкин весь подался вперед. «А я-то откуда знаю? Они вообще сказали, что это блик, и что они сами потом разберутся. Короче, с тем меня и отпустили». Наумочкин посмотрел на пустой стол, прокручивая в голове только что услышанное. «А про Кулькова что-нибудь спрашивали?» «Нет, спросил только я, допрашивали они его или нет. Они сказали, что Кульков куда-то пропал, вот и все». «Странно», — задумчиво произнес Наумочкин. «Действительно, куда он мог пропасть, если везде стоят камеры наблюдения и... и вообще?» «Что вообще?» – спросил Петрович. «Все это странно», – ответил Наумочкин. «Я вот тут подумал, если офицера никто не видел, а Кульков пропал, то, может быть, в этом как раз сам Кульков и замешан? Вы так серьезно думаете?» – с робкой надеждой в голосе спросил Королев. «А почему бы этого и не предположить?» – спросил Наумочкин с ребячьим озорством, словно для него это была лишь интересная игра, а не серьезное правонарушение на секретном предприятии. «Давайте подумаем вот о чем. Предположим, Кульков затеял какую-то аферу со складом, а вы как раз ему и пригодились для этого случая». «Получается, это был Кульков?» – спросил ошарашенный новостью Королев. «Да нет же!» – нервно махнул рукой Наумочкин. «Мы сейчас только предполагаем, выстраиваем свою версию, так сказать. Так вот, если Кульков затеял аферу, тогда он должен был понимать, что за ним будут следить, поэтому...» Наумочкин пожевал сухие губы. «Ну да», — продолжил он через секунду, — «все на нем исходится. Во-первых, он бесследно исчез, даже камеры нигде его не фиксируют. Я подозреваю, что он до сих пор прячется внизу, на том большом складе». Королев, не перебивая Наумочкина, решил выслушать до конца своего гида, тем более, что с заказом он вчера закончил, а новых пока не поступало, поэтому в слесарку можно и не торопиться. «Во-вторых», – продолжал Наумочкин, – «в последние дни поступают противоречивые данные о его личности. По одним документам он, например, служил в армии, по другим – нет. Где-то написано, что он имеет высшее техническое образование, а в другом месте стоит пометка о 8 классах». Насчет семьи тоже не все ясно. То ли холост, то ли вдовец, да еще и с детьми. В общем, темная лошадь этот ваш Кульков». «Не наш, а ваш», – буркнул Королев. Но Наумочкин будто его и не услышал. «Зачем ему вообще нужно было проникать на тот склад, и как вообще он это сделал?» – спросил Петрович. «Никто пока не знает, зачем, а вот как? Это уже интересно», – задумчиво ответил Наумочкин. «Подозреваю, что он воспользовался подобием технологии стелс, как и на самолетах-невидимках». Королев насмешливо посмотрел на гида и добавил свою ложку дегтя. «Насколько я знаю, технология стелс применяется только для самолетов и кораблей». Наумочкин сморщился. Ему вдруг стал неприятен этот выпад, тем более, что он и так, рискуя положением, выложил неблагодарному Королеву половину государственных тайн. При удачном их обнародовании ему лично и начальству, которое санкционировало такого рода открытость вновь прибывшим сотрудникам, грозит от 20 до пожизненного. Не обращая внимания на реакцию Наумочкина, Петрович продолжил. Так можно ли подобную технологию использовать для человеческого костюма, или это из области фантастики? Наумочкин глянул на него из-под лобья. «В наших лабораториях возможно все. Я вам больше скажу, технологии стелс на данном предприятии давно считаются устаревшими. Сейчас мы создаем объекты, невидимые при оптическом наблюдении, не то что при радиолокационном. Наши технологии были добыты из древних шумерских и египетских книг, что, естественно, тоже относится к гостайне. Мы здесь работаем на стыке официальной науки и магии. Надо сказать, что магия в конечном счете тоже является наукой, только подход к познанию мира у нее другой. С наукой она схожа лишь в наличии необходимых атрибутов серьезного исследования, накопление информации, расчеты, опыты, секретность. Я, конечно, сильно все упрощаю, но так оно и есть». «Магия здесь приравнивается к науке, и, следовательно, у нее есть свои ученые». «Но позвольте», – усмехнулся Королев, – «почти все найденные книги, таблички, надписи на камнях давно изучены историками и лингвистами. И я что-то не припомню, чтобы кто-то говорил о применении описанных ритуалов в современной жизни, тем более на секретном предприятии». Наумочкин, понимающе кивнул. «Да, это распространенная правильная точка зрения, только есть один нюанс. Не все книги, сгоревшие, например, в основном фонде Александрийской библиотеки в III веке н.э., были уничтожены. По крайней мере, те папирусные книги-свитки, что уцелели, никогда не будут обнародованы. Необходимые любому государству супертехнологии в большей своей части получили подробнейшее описание именно в этих уцелевших книгах. Скажу вам вот что». В этом мире существует все то, о чем написано в любой сказке «От ковра самолета до пресловутого договора с дьяволом». В общем, вы попали в уникальное место. Однако и условия вашего дальнейшего существования предполагают некоторую, я бы сказал, уникальность. Во-первых, вы будете невыездным пожизненно. То есть как, перебил его Петрович, я не смогу выехать из России в Турцию или Египет, хоть они мне и даром не нужны? «Нет», – махнул головой Наумочкин, – «Турция с Египтом здесь ни при чем. Вам нельзя выезжать с этого архипелага, только и всего, и потом, по большому счету, вы никому не нужны, и вам никто не нужен. Точно такое же положение у всех находящихся здесь». Королев гордо вскинул голову. «Но я же очень даже нужен, меня ждет жена и теща». «Ой, только давайте без истерик. Меня в Москве, например, уже не ждут ни жена, ни двое детей». Я подписал пожизненный контракт с данным предприятием в обмен на то, что ежемесячно буду высылать своей семье 500 000 рублей по нынешнему курсу. И они рады, и я рад. Все остаются при своем. Они при деньгах, а я при работе. Любимой работе», – добавил он и едва заметно усмехнулся. «Вы, кстати, тоже подписали аналогичный контракт еще там, в Москве, только вам не дали этого знать». «Но я же прекрасно помню, что именно подписывал», – возмутился было Петрович. Наумочкин вздохнул. «Чтобы было понятнее, вы подписали документы в состоянии полусна, когда, например, угощались минералкой или чаем. Таковы принятые здесь методы, если хочешь большую пожизненную зарплату». «И крутой карьерный рост», – задумчиво произнес Петрович. «Вот именно», – Наумочкин сочувственно улыбнулся. Прошла минута, прежде чем Королев стал привыкать к мысли о полной своей ненужности тем, кому он в глубине души стремился уехать в скором времени, хотя бы на время отпуска, если таковые существуют на этом предприятии. Теперь же он случайно узнал, что отпуск – всего лишь мечта. «И все-таки я не могу поверить, что моей семье нужны лишь деньги, а не я сам», – вновь подал голос Петрович. Наумочкин явно устал от этого разговора и, скорее всего, уже жалел о поднятой теме своеобразного отшельничества местных сотрудников. «Пройдет год-два, и вы поверите во все, что я говорю, и даже привыкнете к такому положению вещей, и вас не будет тревожить мысль, как они там без вас обходятся. Поверьте, очень даже хорошо живут». Королев смотрел в пол, а Наумочкин на часы. «У меня еще один вопрос. Как же так получается, что я видел двоих сразу, и Кулькова, и того офицера, если все сделал один лишь Кульков?» Наумочкин пожал плечами. Может, гипноз, а может, галлюциноген. Прыснул заранее из баллончика и готово. Сам же перед этим надел противогаз. Но противогаза я не видел, сказал Королев, чувствуя, что рассыпается такая хорошая версия. Ну, может, он принял таблетки против именно этого галлюциногена. Методов, в общем-то, хватает. Невозмутимый тон Наумочкина несколько успокоил Королева, и он понимающе закивал. «Ничего нет невозможного», – вновь сказал Наумочкин. «Я уже говорил, что здесь немыслимые технологии, похожие на магию, но если разложить все по полочкам, получится чистая наука». «Вы в этом уверены?» – спросил Королев, все еще не веря, что всему можно найти объяснение. «Абсолютно, товарищ, но, впрочем, хватит о грустном, пора бы и работой заняться». Тут он встал из-за стола и быстро пошел прочь от Королева. «А как же завтрак?» – крикнул Королев убегавшему Наумочкину. Тот только махнул рукой, не оборачиваясь, и скрылся с глаз. У Петровича вдруг напрочь пропал аппетит. Он встал, грустно посмотрел на раздаточный стол, около которого собралась внушительная очередь, и пошел на выход. Не успел он сделать и двух шагов по направлению к слесарке, как его вновь окликнул Наумочкин. Подбежав к Королеву, тот запыхавшимся голосом сказал: «Не удивляйтесь, если скоро вас опять вызовут на допрос. Я буду вынужден передать наш разговор Штуку, чтобы прекратить расследование в отношении вас». «Спасибо», — ответил Королев и вновь проводил взглядом удаляющуюся спину Наумочкина. Глава 12. Придя в мастерскую, Королев ощутил такое сильное одиночество, что не помог даже кот, подошедший к его ногам. Он потерся о новые ботинки Петровича, пахнущие натуральной кожей, потом зевнул и, глядя в глаза своему хозяину, несмело промяукал. «Ну что, опять идти тебе за едой?» Кто бы знал, как ему не хотелось снова возвращаться в столовку, набирать колбасы для вечно голодного кота без имени. Петрович посмотрел на свои токарные станки, тускло поблескивающие холодным железом в свете такого же холодного неона. Он почувствовал, что еды ему сегодня явно не достает. Неожиданно желудок тихо булькнул и пробудил остальные органы пищеварения, заигравшие какую-то свою голодную мелодию, которая, очевидно, должна была пробудить совесть, чтобы та заставила человека вновь сделать первый шаг к далекому раздаточному столу. Петрович снова посмотрел на кота, тот опустил голову, облизывая переднюю лапу, готовясь умываться. «Только гостей мне не хватало», – произнес Королев, чувствуя, что сейчас они к нему и нагрянут. Он не хотел ни с кем встречаться и решил, что пока будет бежать в столовку, либо она будет закрыта к себе в комнату отдыха с остатками колбасы, непрошенные гости тем временем потопчутся около слесарки, а потом уйдут по своим делам. Доверившись этой мысли, Королев, побыв в мастерской для порядка еще 3 минуты, сорвался с места и побежал за колбасой. По пути ему в коридоре попалась странная группа, одетая в желтые защитные костюмы с поликарбонатными шлемами, предназначенными для работы с микроорганизмами и вирусами. Королев обратил внимание, что сбоку костюмов болтаются белые гофрированные шланги для принудительной подачи воздуха. Люди из этой группы держали в руках тонкие бронспойты для распрыскивания жидкостей. Королев видел, как из металлических носов выбрасываются мельчайшие брызги, образуя вокруг себя нечто вроде вязкого тумана, похожего на дым. Те, кто сейчас находился в коридоре, спокойно проходили сквозь облако жидкого тумана и, как ни в чем не бывало, шли дальше. Охранники, стоявшие вдоль стен, также спокойно воспринимали прохождение загадочной группы мимо них. Когда они дошли до Королева, тот инстинктивно пригнулся, что вызвало улыбки на лицах мимо идущих соседей по комнате отдыха. Один из них похлопал Петровича по плечу и сказал: «Не надо так бояться. Это запланированная процедура, которая делается раз в месяц». Королев устремил удивленный взгляд на соседа, маленького бородатого крепыша, вечно чихающего, когда просыпается по утрам, и кивнул, правда не поняв важности упомянутой процедуры. «А зачем она?» – начал было он спрашивать, но сосед быстро пошел дальше на своих коротеньких ножках и вскоре скрылся в толпе. Многие улыбались, проходя сквозь импровизированный туман, что напомнило Королеву документальные фильмы про сектантов, где они без причины скалились на своих собраниях. Теперь он испытал похожие ощущения, и ему совсем не хотелось улыбаться, когда туман окутал его, и он закашлялся от паров с запахом концентрированной хвои. Как и ожидалось, двери столовой были заперты, на часах было 12, обед должен был начаться в 2 часа, так что Петровичу пришлось идти до своей комнаты. Открыв дверь, он уже оттуда увидел на своей тумбочке 2 кислородных коктейля. Не желая никого отвлекать вопросами, Петрович предположил, что столовая потихоньку начала перемещаться в их комнату, и коктейли – это первая ласточка. Выпив сразу 2 стакана, Королев вдруг подумал, что кислород, может быть, выведет часть паров, попавших в его легкие. В комнате, кроме Королева, было еще человек 6, и все были заняты своими делами. Кто-то, как обычно, играл в шахматы, кто-то читал. Странно, что днем никто из этих 6 не пошел на работу. Только потом Петрович сообразил, что эти люди были из ночной смены, и сейчас они просто испытывают приступ короткой бессонницы. За каким-нибудь простым занятием организм расслабится и сам подскажет своему хозяину, что пора на боковую. Королев открыл тумбочку и достал подсохшие куски вчерашней колбасы, надеясь, что они понравятся коту. Как только он захлопнул дверцу, над головой вдруг прозвучало: «И снова здравствуйте!» Он оглянулся, перед ним стоял Наумочкин. «Как дела?» – спросил тот, совсем не кстати улыбаясь. «Какие у меня дела? Вот пришел еды для кота взять». «А сами позавтракать не хотите?» Эта фраза звучала так по-дурацки, тем более, что оба, побывав в столовой час назад, ушли несолоно хлебавшие из-за рассуждения о ходе расследования. «Хочу, но никак не успеваю», – ответил Петрович. «Ну так пойдемте же скорее, а то все вкусное съедят». Наумочкин снова не кстати улыбнулся. Петрович шагнул было по направлению к двери, как неожиданно что-то вспомнил. «Так ведь столовка была закрыта, когда я проходил мимо нее». Наумочкин усмехнулся. «Уже все открыли, специально для вас». Его шутка не вызвала ответной реакции Петровича, но он решил не подавать вида. Когда они вышли в коридор, Королев вспомнил об утреннем душе и спросил: «Вы не видели странных людей в защитных костюмах?» «С распылителями? Как же, конечно, видел. Можно сказать, сегодня солнечный день в наших серых трудовых буднях». «Не понял, как это?» – удивился Королев. «Очень просто», – с улыбкой ответил Наумочкин. «Эта процедура приносит всем пользу, о чем вы скоро догадаетесь. Не буду ничего рассказывать, пусть для вас будет сюрпризом то новое знание, которое скоро откроется». Королеву совсем не понравился такой разговор, особенно по поводу знаний. «Точно, секта!» – со злостью подумал он и, не говоря ни слова, ускорил шаг. «Подождите, Григорий Петрович!» – крикнул ему вслед Наумочкин. Догнав Королева, он сказал, что Штук благополучно разрешил его дело. На записи с видеокамер действительно был второй человек, только он частично невидим, как и предполагал Наумочкин. И это был именно Кульков, загадочно пропавший где-то на нижних уровнях, но не покинувший предприятие, также подтверждается некоторыми данными. «А почему вы думаете, что он все еще здесь?» – жестко спросил Королев, который продолжал не доверять Наумочкину. Тот закивал и сказал, что точно знает о присутствии Кулькова на объекте, потому что его пропуск сработал несколько раз именно на глубине 7 километров под уровнем моря. А если этот пропуск заблокировать, чтобы Кульков не шастал туда-сюда? И вообще, почему ему везде есть допуск?» – справедливо возмутился Петрович. «Давайте по порядку. Мы его не блокируем, потому что не хотим потерять. Например, я знаю, что сейчас он где-то в районе лифтов. Ну и пусть себе гуляет, нам же спокойнее. А потом, почему вы решили, что у него есть допуск во все кабинеты? Это совсем не так. Его передвижения все равно ограничены, так что беспокоиться не о чем». Тут Наумочкин нахмурился. «Вот только увидеть его никак не могут. Украденный им костюм по-прежнему находится в активном состоянии. Однако и здесь нам бояться нечего. Рано или поздно слабые дозы радиации убьют его, ведь этот костюм работает не на простых батарейках». Тут он злорадно улыбнулся, и Королева передернула так, будто его шибануло током. «Спокойно, Григорий Петрович, врагов жалеть не надо. Он на то и враг, чтобы его ненавидеть, а не прощать. Это мое личное мнение». Помолчав мгновение, Наумочкин снова заговорил. «Уверяю вас, мы хорошие ребята». При этих словах он как-то грустно улыбнулся, но тут же, сделав серьезное лицо, добавил. «Однако и хорошим ребятам иногда мешают плохие парни. Вы ведь в курсе, что на нашу базу постоянно охотятся террористы всех мастей с спонсируемые заинтересованными частными лицами». «Нет, я ничего об этом не слышал», – отозвался Королев. «Ну и правильно», – сказал Наумочкин задумчиво. «Значит, все правильно. Знаете, большинство государств, заинтересованных в мирной политике, ни за что к нам не полезут. Наоборот, они нам оказывают всяческую помощь, а те, кто нам мешает, будут убраны с дороги, выполоты, как сорняки. И вы, дорогой Григорий Петрович, сами того не замечая, уже вносите в это дело свой неоценимый вклад. Но, повторюсь, все находится в рамках глубочайшей секретности». Королев решил, что теперь можно спросить о том, что мучило его все время, пока он находился на объекте. «Ответьте откровенно, а в чем заключается наша деятельность? В чем, собственно, дело? Что за обостренное чувство недоверия к нашей работе?» – шутливым тоном спросил Наумочкин. Королев продолжал упрямо смотреть в его глаза, ожидая ответа. Наумочкин молчал, будто проверяя, насколько Королеву хватит терпения. «Мне не нравятся секреты», – процедил сквозь зубы Королев. «Я их с детства ненавижу. Они всегда вызывали у меня подозрения, пусть даже и были самыми невинными. Я всегда знал, что всякий секрет таит в себе гадость, способную навредить человеку». «Что вы имеете в виду?» – устало спросил Наумочкин. Королев открыл было рот для дальнейших объяснений, но тут Наумочкин, видимо, что-то для себя поняв, улыбнулся и похлопал Петровича по плечу. «Не о чем беспокоиться, друг мой. Вы, вероятно, слышали, что бывали в нашей истории случаи полного выздоровления». Королев пожал плечами. «Да так, краем уха. По-моему, что-то в фантастических романах проскальзывало или в житиях святых, если я ничего не путаю», — ответил он. Наумочкин, понимающе улыбнулся. «Ценю вашу иронию, но дело в том, что на нашей базе есть суперсовременная лаборатория, где разрабатывается универсальная вакцина, способная бороться со всеми болезнями сразу. Пока еще не все задачи решены в этой области, но мы оптимисты. Полгода назад, например, вакцина действовала всего лишь в течение 35 дней, а потом ее свойства сходили на нет, и болезни возвращались. Задача наших лабораторий – добиться устойчивого результата, и вот на днях мы решили эту проблему. Испытания новой вакцины прошли успешно». Тут Наумочкин снова улыбнулся. «Поэтому у нас и отобрали столовую. Теперь там будет фармацевтический отдел». «Да, я уже об этом слышал», – сказал Королев. «Ребята даже прозвали столовку аптекой». «Ну вот видите, вы даже больше моего знаете в этой области. Осталась еще одна задача – изготовление большой партии новой вакцины и отправка ее на материки». Королев удивленно посмотрел на Наумочкина. «Но вы же говорили, что система отправления грузов давно налажена». «Все так, уважаемый Григорий Петрович, но последние события с Кульковым могут надолго задержать отправку. Мы опасаемся, что он все же способен проникнуть на какое-нибудь судно и устроить диверсию». «Вы же мне сказали, что он у вас под контролем». «Да, это так, но появилось одно окошко, через которое он может легко проскочить и попасть в подводный порт». «Что за окошко?» «Понятия не имею. Это головная боль службы безопасности. В конце концов, все решаемо. И, как я уже говорил, у нас необычный объект». Наумочкин замолчал, уставившись в пол. «Я тоже надеюсь, что его скоро поймают», – сказал Королев. «Да, мы полагали, что это будет проделано в кратчайшие сроки, но, как говорится, человек предполагает». «Так вот, мы прервались. Что я хочу еще сказать по поводу новой вакцины? Наши микробиологи работают в одной связке с генетиками. Возникновение любой болезни связано с одним человеческим геном. Наша вакцина воздействует на этот ген, который из-за своего любопытства, этот термин придумал не я, постоянно влипает в разные истории». «А разве есть такой ген?» – удивился Королев. «К сожалению, да, пока еще есть», – ответил Наумочкин. «Почему же к сожалению?» «Потому что это единственная недоработка природы, которую и устраняют наши ученые. Гены, проявляющие так называемое любопытство, возбуждают в организме рецепторы, отвечающие за проявление человеком активности там, где не надо. Так называемая храбрость, когда, например, вопреки здравому смыслу, человек лезет туда, куда его не просят, представляет собой обыкновенную поломку в организме, которую надо исправить». Королев боязливо посмотрел на Наумочкина. Та уверенность, с которой он говорил о несовершенстве природы, настолько была несовместима с понятием Королева о моральных ценностях, что у него в один момент пропало желание о чем-либо говорить с этим страшным человеком, но Наумочкин и не думал останавливаться на пути дальнейшего разрушения устоявшихся воззрений Королева относительно тех добродетелей, которые взращиваются в человеке с детства. В это время они дошли до столовой, народу было полно, но Наумочкин, спокойно пройдя без очереди, взял с раздаточного стола бутерброд с зеленью и большой стакан апельсинового сока. Королев же, посмотрев на аппетитные салаты из креветок с кукурузой, протянул руки и легко подхватил пластиковую миску и стакан яблочного сока. «Скажем так», – продолжал Наумочкин свое объяснение, сделав большой глоток сока, – «интуиция – это полный антипод храбрости, и она в данном случае наш защитник. Прислушиваясь к интуиции, то есть к знакомому любому человеку внутреннему голосу, мы обходим проблемы стороной, даже еще не осознав, что это проблема и что она уже на пороге. В то же время храбрый человек, который постоянно игнорирует внутренние сигналы возможной опасности, плюет на предупреждение и почти со 100% вероятностью попадает в неприятность. Задача наших ученых состоит в том, чтобы усилить интуицию путем ослабления этой псевдохрабрости. Ну, что это я так на пальцах пытаюсь вам объяснить суть новых решений? Знаю, звучит не очень, но именно так и обстоят дела сегодняшние. Еще вопросы есть?» Королев сидел, вылупив глаза на гида, не смея поверить в только что услышанное. «А как же мужество?» — спросил Петрович через несколько мгновений, которых хватило для того, чтобы Наумочкин успел поставить стакан на стол и сделать первый шаг в направлении выхода. Тот театрально вздохнул и, не останавливаясь, бросил через плечо: «Атавизм!» «С которым вы тоже боретесь?» – крикнул удалявшемуся Наумочкину вдруг запыхавшийся от волнения Королев. «Вся жизнь борьба, товарищ!» – крикнул тот в ответ и скрылся в коридоре. Королев подумал, что это был бредовый сон, и надо срочно сделать что-нибудь полезное, например, вернуться и накормить уже кота. Выждав несколько минут, пока Наумочкин далеко уйдет, он вышел из столовой и побежал в слесарку. Голодный кот, казалось, обрадовался его приходу, что, впрочем, не обрадовало Королева. На его станке было оставлено письмо без надписи на конверте. Он посмотрел на кота с упоением лопавшего остатки колбасы и вскрыл конверт. Там было написано следующее: «Господин Королев, табельный номер 3424, ваше дело номер 765 было рассмотрено в порядке очереди. Сообщаем вам, что с результатами расследования вы можете ознакомиться в любое удобное для вас время в кабинете номер 89. Все вопросы и пожелания можете отправлять в электронном виде по адресу». Далее был написан внутренний электронный адрес. Королев скомкал письмо и бросил его в поддон под станком, где давно валялись окаменевшие окурки, когда-то оставленные Кульковым. «Самое смешное, что он за ними не придет», – промелькнула в голове озорная мысль и тут же забылась. Сегодня он решил ничего больше не делать. Накопившаяся за день странная усталость не давала ему сосредоточиться хоть на каком-нибудь деле. Можно было хотя бы резцы поточить или сломанные сверла подправить, но ему жутко захотелось лечь в кровать и уснуть на много часов. Он так и сделал. Недолго думая, развернулся и пошел к себе, не встретив по пути ни одного человека, кроме охранников. Глава 13. Ночь прошла мгновенно. Петрович помнил, что как только его голова коснулась подушки, так тут же прозвенел будильник, резанувший по барабанным перепонкам холодным лезвием утренней бодрости. Проснувшись и еле разлепив глаза, Королев почувствовал, будто в них сыпанули песком, да еще и потерли кулаками. Сейчас под тяжелыми горячими веками лежала крупнозернистая наждачная бумага, трущаяся о роговицу. Такой боли он не испытывал никогда в жизни. Слезы лились градом, Королев боялся встать с кровати, потому что его тут же собьют с ног и затопчут. Он не двигался с места, чтобы не потерять того ощущения, что он все еще находится под своим одеялом на пружинящем теплом матрасе, а не ушел в дальнее плавание, в пространство безграничной комнаты, ну а тем более в закоулке бесконечного коридора. Сердце билось как бешеное, кровь стучала в висках гулкими молотками, причиняя боль и ломоту в черепе. Дыхание участилось. Он потянулся холодеющими пальцами к вырезу своей майки, которая никак не могла давить ему на горло, но он все равно оттянул ее как можно дальше, чтобы освободить грудную клетку от минимального давления хлопчатобумажной ткани. В голове была муть и странная зелень, будто его топят в болоте. Однако паника прошла так же быстро, как и наступила. Как только он проморгался, что далось с большим трудом, тут же стало во сто крат легче. Он вздохнул с облегчением, когда смог наконец открыть глаза и посмотреть на окружающие предметы. Первое, что он увидел, была его родная тумбочка. Вот только выглядела она как-то странно. Размытое, поблескивающее пятно, не имеющее ни высоты, ни ширины. Надев на нос очки, Петрович с неудовольствием обнаружил, что перед глазами все вдруг поплыло, будто со всех сторон натянули толстую пленку, через которую невозможно было ничего увидеть, кроме медленно движущихся теней. Он понял, что очки стали чересчур сильными, и надо бы их поменять. Неплохо бы и глаза сменить заодно, подумал в сердцах Королев и тут же обратился к соседу по комнате. «Вы не скажете, у меня глаза красные или какие они вообще? Нормальные у вас глаза, розоватые, а в чем дело?» Петрович не знал, как бы ему поточнее обрисовать свою проблему, но в следующую секунду сообразил, что нужно говорить только правду, чтобы посторонний человек сразу понял суть этой проблемы и дал правильный совет. «У меня глаза только что так сильно резало, будто там был песок, камни, опилки какие-то, а сейчас надел вот очки, и все плывет, как в тумане. Короче, не знаю, что делать». «Успокойтесь, товарищ, с вами все в порядке. Резь в глазах должна скоро пройти». «Уже прошла», – перебил его Петрович. «Ну вот видите», – улыбнулся сосед, хотя Королев не видел ни его самого, ни его очаровательной, а может быть, издевательски омерзительной улыбки. «Не бывает так, чтоб сразу стало хорошо. Страдания надо терпеть дни или годы, чтобы наконец-то получить покой и радость. Вы меня слышите, уважаемый?» Сосед тряс Петровича за плечо и зачем-то дул ему в ухо. Королев инстинктивно отодвинулся подальше от странного соседа, который опять же с улыбкой добавил еще более необычную фразу. «А очки вам больше не понадобятся. Снимите их и посмотрите на мир другими глазами». «Как-то не понадобятся. Обыкновенно. Более того, здесь на острове нет отдела по продаже оптики, и это не должно вас пугать. А в-третьих, вам, уважаемый Григорий Петрович, пора бы уже привыкнуть к тому, что изо дня в день толдычит вам ваш куратор. Это необычное место с необычными технологиями». «А вы откуда знаете, о чем мы говорим с Наумочкиным?» – удивленно воззрился он слепыми очами на соседа. «Мы все через это прошли, так что просто расслабьтесь и ничему здесь не удивляйтесь, чтобы не терять времени даром. Лучше доверьтесь внутреннему потоку энергии, который несет вас к светлому завтра». Королев слушал и не верил. Какой поток, какая энергия, какое к чертям собачьим доверие, когда он ничего не видит? Сосед еще что-то говорил, но кроме словесного шума Петрович ничего не слышал. Он вновь бесцеремонно его перебил. «Я только одного не понимаю, как мне теперь обходиться без очков?» «Сами все увидите», – ответил сосед и улыбнулся своему удачному каламбуру. Королев был в легком смятении, но словам соседа пришлось поверить, когда он снял очки и вроде бы увидел свою тумбочку в том самом нормальном состоянии, в котором она была до его ночного сна. Как ни странно, Петрович тут же забыл об очках. Он не вспоминал о них ровно до того момента, пока в конце смены до него не дошло, что он действительно в них не нуждается и что ему прекрасно видны любые предметы на любом расстоянии. Однако он не стал больше ни с кем делиться этой приятной новостью, чтобы не сглазить и чтобы не слушать всякую чушь о внутренней энергии, которая распространяет вокруг себя волны радости и счастья. Когда вечером того же дня он окинул взглядом комнату, в которой жил почти месяц, то заметил, что на многих прикроватных тумбочках лежат очки разных форм и цветов. Тут были и квадратные очки в роговой оправе с толстыми пузатыми стеклами, и золотые, тонкие, с узкими прямоугольными линзами. Многие были со сломанными дужками, перемотанными синей, красной, зеленой и черной изолентой. Общее в этих очках было одно – к ним никто не прикасался». Петрович вдруг вспомнил, что вот уже несколько дней краем глаза видит несколько десятков бликов от стекол очков, целых и битых, мутных, как стенка старого аквариума, и чистых, как слеза того окулиста, который умилился бы при известии, что его пациент навеки излечился от глазной болезни. Он подошел к ближайшей тумбочке и, присмотревшись, увидел, что лежащие там очки покрылись тонким слоем пыли. Их хозяин, швед Ольсен, заправлял в это время свою кровать, не обращая внимания, как подошел любопытный Королев. Петрович не хотел начинать разговоры, тем более, что кроме языка жестов и русского он никаким больше не владел. Вдоволь насмотревшись на уже никому не нужную чужую собственность, он также незаметно отошел от тумбочки шведа и направился к своей кровати. Некоторое время Петрович прислушивался к собственному организму, полному разных изменений. Он никогда не обращался внутрь себя, никогда не доверял интуиции и вообще не знал, что такое есть на свете. Его глухота к собственным ощущениям еще более усиливалась, когда он общался с такими же непробиваемыми людьми, как и он сам. Да, пусть они и остались там, в прошлой жизни, в большом пыльном городе, но вместе с тем все еще были с ним рядом, в его воспоминаниях, со временем все более блекнущих и превращавшихся в подобие эха или ветра, которые доносили до него обрывки давних разговоров, чужих рассуждений, каких-то нужных и ненужных встреч. И вот в один прекрасный день он почувствовал, как все это разом забылось, будто морская волна смыла лишнюю информацию, очистив его для чего-то нового и светлого. Королев легко встал с казенной кровати и так же легко, без стрельбы в пояснице, наклонился, чтобы надеть брюки и зашнуровать ботинки. Его приятно поразила смелая идея, что сейчас он может пробежать по длинному коридору, не ощутив при этом тяжести в ногах и боли в спине, от которых он страдал без малого 8 лет. Но через мгновение Петрович спустился с небес на землю и понял, что, конечно же, никуда он не побежит. В коридоре будет полно народу. Когда все спокойно пойдут на работу, он, озабоченный своим самочувствием, будет только мешать радостной беготне сотням людей». Единственное, что он сделал, так это несколько раз подпрыгнул на месте, чтобы окончательно убедиться, что спина больше не беспокоит и что также не болит голова, шея и желудок. Он не заметил, как некоторые соседи, понимающе улыбнулись его неуклюжим прыжкам, потому как они сами в недавнем прошлом были на его месте и точно так же стеснялись проявить хоть самую малую радость при появившихся вдруг новых ощущениях в теле. Он легко дотянулся до дверцы тумбочки, не услышав при этом хруста в суставах. Позавтракал, как обычно, одним бутербродом, припрятанным с вечера, запив его горячим сладким чаем, которым всем принесли заботливые работники столовой. Народ уже разошелся, в комнате остался только Степан Викентич, нервный, как всегда, по утрам, и еще новенький, молодой Лешка Миронов. Он прибыл несколько дней назад и пока не привык к обстановке. К нему прикрепили того же Наумочкина, но тот редко с ним общался по неизвестным Королеву причинам. Лешка, 20-летний розовощекий малый, сидел на своей кровати и читал толстенную книгу о Древней Руси. Королев и сам бы сейчас с удовольствием пробежался по страницам увесистого тома, окунувшись с головой в увлекательные подробности российской истории, пусть и в художественном изложении, но сегодня ему нужно было спешить в слесарку. Снова поступил заказ, который требовалось срочно выполнить. На этот раз ему приказали сделать несколько новых корпусов для считывателей на дверях. Начальству не понравилось состояние пластиковых штампованных коробок, которые, во-первых, покрывались трещинами, а во-вторых, их кто-то пытался взломать. Теперь вся надежда была на Королева, который должен сделать пусть и неказистые, но простые и надежные корпуса из толстых листов закаленной стали. Такая работа требовала особо твердых зубил и сверил с алмазными наконечниками. Королев впервые за свою практику сталкивался с таким заказом, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Петрович открыл дверь в слесарку, и первым, кто его встретил, был кот, махнувший хвостом и облизавший свой нос. Королев достал из кармана заранее припасенную колбасу и кинул ее коту. Вторым встретившим Петровича в слесарке был его любимый токарный станок, тот, что стоял ближе ко входу. Королев вытащил старый резец из зажима и бросил его на соседний стол. Потом заточит, если будет время. Сейчас же ему нужно было откопать в инструментальном шкафу чудо-зубило, которым он и будет работать. И как только он открыл верхний ящик с инструментами, Тут же ему в руки попалась хромированная плоская зубила с затупившейся кромкой. Твердость режущего края была превосходной, вот только над его исправлением нужно поработать. Петрович знал, что где-то в шкафу хранится тюбик специальной пасты, изготовленный в лабораториях этого объекта по рецепту древних майя. Паста могла размягчать металл и камень, чтобы с ним было легче работать. Вот только чтобы найти этот тюбик, необходимо было сначала отыскать подробную схему расположения всех инструментов в шкафу. Нужное лежало где-то на столе под грудой накладных и других схем, в которых он так и не навел порядка. Кроме того, стол – любимое место кота, где была его кровать, но сейчас он отвлекся на колбасу. Петрович полез в залежи, стараясь быть как можно аккуратнее, чтобы не свалить нужную бумажку за 200-килограммовый стол, иначе потом придется его двигать самостоятельно. Как только Петрович приступил к разбору бумаг, ему в шею уперлось то самое хромированное зубило, которое он только что нашел. «Медленно пошел и сел на стул», – произнес чей-то голос, хозяина которого Петрович не видел. Он повиновался и спокойно дошел до стула, стоявшего около ближайшего токарного станка. «А теперь отдай свой пропуск». «Зачем? Он годится только для моего склада с железками», – убедительным тоном сказал Петрович. Голос ответил: «Мне как раз и нужен твой склад». Королеву показался ужасно знакомым голос, который он не слышал уже несколько дней. «Кульков», – произнес он, слегка дрожа от напряжения. «Какая теперь разница?» «Вас все ищут». «Знаю, пусть себе ищут. Мне нужен твой пропуск. Доставай, давай». Королев полез в карман и вынул пластиковую карточку. «Нате», – протянул он пропуск в пустое пространство. Откуда-то слева карточку схватили невидимые пальцы, рванули в сторону от Королева и подняли вверх. Пропуск повис, трясясь в воздухе, как игральная карта фокусника. «Зачем он вам?» – спросил Королев, чтобы хоть что-то спросить. «Много будешь знать, скоро состаришься. Надо мне и все», – жестко ответил невидимый Кульков. «Но там же ничего нет, кроме железок и старых гвоздей». «Молчи, пока не прибил тебя к стулу», – ответил Кульков. «К стулу? Как странно», – пожал плечами Петров и повернулся лицом к складу. Пропуск медленно полетел в воздухе и вошел в щель считывателя. На панели загорелась зеленая лампочка. Щелкнул электронный замок, скрипнули ржавые петли, дверь открылась. В полной темноте Кульков начал возиться с железками, бросая их на пол и чертыхаясь. «Вы хотя бы свет включили, а то ноги себе переломаете», – крикнул Петрович. «Не твоя забота, заморож», – огрызнулся в ответ Кульков и щелкнул выключателем. Внутри склада загорелась желтая ставатная лампочка, на мгновение осветив человеческую руку, покрытую ржавой пылью и стальными опилками. Королев догадался, что костюм-невидимка, скорее всего, приобретает магнитные свойства, когда находится в активном состоянии. Он смотрел на Кулькова, все больше покрывавшегося пылью. Когда тот ушел вглубь помещения, Петрович сорвался со стула и бегом бросился к складу. Хлопнув дверью, он тяжело задышал, будто только что тащил тяжелый мешок на своих тощих плечах. За дверью послышался мат и несколько ударов старой доски, обитой железом. Иногда бесхозяйственность может быть полезна. Внутри склада давно сломалась кнопка открывания, за что Королев несколько раз получал нагоняя от Наумочкина. Но Петрович не спешил с ремонтом, тем более, что для этого нужен был электрик, которого вечно не дождешься. Поэтому сейчас дверь оставалась запертой, чему Петрович несказанно обрадовался и, недолго думая, развернулся и побежал к настенному телефону. Набрав внутренний номер охраны, он крикнул в трубку. «Алло, это пост номер 3?» «Да, в чем дело?» – ответили на том конце провода. «У меня здесь нарушитель. Сообщите господину Штуку или не знаю, кому вы там должны сообщать, что у меня в слесарке сидит нарушитель. Я его поймал». «Кто это я?» – переспросил спокойный голос. «Я Королев Григорий Петрович», – сказал он как можно громче. «Назовите свой табельный номер, пожалуйста». «Тьфу ты, черт, какой еще номер? Не помню я никакого номера. Королев я, понятно?» В трубке что-то щелкнуло, и на несколько долгих секунд повисла тишина. «Понял вас. Ждите прибытия помощи», – ответил, наконец, невозмутимый металлический голос. Потом опять что-то щелкнуло, и раздались частые гудки. Петрович посмотрел на черную трубку и тяжело выдохнул, будто только что сдал трудный экзамен. Слегка пошатываясь, он дошел до стула и сел, обливаясь горячим потом. В дверь по-прежнему бился Кульков, но Петровичу было теперь плевать на угрозы, раздававшиеся со склада. Через 5 минут пришли 10 охранников во главе со Штуком. Гневно сверкая глазами, Штук резко кивнул седым ежиком волос и спросил: «Где он?» Королев показал на дверь, хотя по стуку и так было понятно, куда нужно идти. Широким шагом Штук пронесся до закрытой двери. «И как мне теперь ее открыть?» «Не знаю», — ответил Королев. «Мой пропуск он забрал. А разве у вас нет мастер-ключа?» «Тоже мне умник нашелся», — просипел Штук. «Конечно же есть, только он в моем кабинете». «Скворцов!» — крикнул он в толпу охранников. «Быстро в мой кабинет и принеси универсальный ключ, там на стенде висит». «Понял», — крикнул в ответ Скворцов и выбежал из слесарки.